Очень как бы сложно. Очевидно, что мы столкнулись прямо с гуманитарной катастрофой, которая сопоставима, несопоставима ни с чем, ни с каким кризисом в Европе, наверное, после Второй мировой. Очень-очень талантливые люди сегодня и вчера, и последние недели, и последние года уезжали из России и продолжают уезжать. И новые люди в России, как бы очень талантливые, они, скорее всего, в текущей ситуации, скорее всего, уже не появятся. И великий русский фаервол, возможно, то есть, ну, как данность, он, скорее всего, появится, но он будет дырявый. И причем у нас не будет источника, способа рассказать об этом, потому что в цензуре сам факт цензуры цензурируется. Дорогие друзья, добро пожаловать в очередной выпуск «Иммигранткаста». С вами я, Александр Исаан, вещаю из Лондона, и также с нами Сережа Король из Берлина. Привет, Сережа. Привет-привет. Сегодня у нас, очередной выпуск. Спасибо, что вы нас слушаете. Мы могли бы сегодня обсудить разные смешные истории из моего недавнего поиска работы. Мы могли бы поговорить про виниловую пленочку. И могли бы еще позвать Артура, чтобы он рассказал, как ему там живется на лодке. Но вместо этого сегодня мы будем говорить на одну тему, которая занимает все наши умы. Да, сегодня уже, собственно, 11-й день этой спецоперации, и, наверное, мы сегодня вот как раз поговорим, как это выглядит. То есть мы не будем, наверное, обсуждать какие-то российские новости или вот это все, но мы поговорим, как это выглядит, собственно, из Лондона и из Берлина. Как это выглядит, собственно, для нас, чтобы пока еще подкасты не закрыли в России, ну, по крайней мере, не все. Я не знаю, мы записываем это все в воскресенье, я попробую это все выпустить, наверное, уже к понедельнику. Вещи происходят, собственно, каждый день, но в данный момент, вот пока мы сейчас еще пишем, есть вероятность, что наши слушатели в России и в Украине могут еще нас слушать. Поэтому мы будем отталкиваться от этого. Вот, Сережа, как у тебя там дела в Берлине? Берлин занимает скорее... Сейчас Берлин и Германия, и Европа испытывают большой гуманитарный кризис. С момента начала операции в Украине прошло 10-11 дней, и через границу уже почти 1,5 миллиона человек переехало, спаслось. Это очень много. Насколько я помню, за весь сирийский кризис во время войны в Сирии за несколько лет в Европу приехало 2,5 миллиона человек, а сейчас уже 1,5 за 2 недели. И это прям, они, не знаю, флитинг, они, эти люди прям заполняют собой очень много. Вокзал просто наполнен беженцами, они приезжают регулярно, я состою в чате, в Телеграме, как ни странно, чат, который координирует действия волонтеров. И там прям буквально каждые 15, 20, 30 минут приезжает поезд, и там написано: на борту 700 беженцев, на борту 800 беженцев. Я встречал один такой поезд. Это польские поезда. Берлин очень близко к границе с Польшей. И туда прям региональный поезд. На региональном поезде можно доехать, на электричке, можно сказать. И люди там, кто 2 суток, кто 5 суток едут на автобусах по Украине, потом пересекают границу, еще на автобусах, на электричках, на поездах пересекают всю Польшу и приезжают на вокзал, совершенно уставшие, измотанные. Это, как ни странно, и среди них украинцев примерно половина, а еще половина — это какие-то восточные люди. Я не знаю, какой они национальности, но вот я бы сказал, что они какие-то марокканцы, алжирцы. Я не знаю, что их столько людей делало в Украине, они тоже бегут от войны. Очень много цыганской национальности, по-моему, сейчас правильно их называть рома национальности, хотя это только одна, насколько я помню, из цыганских наций, еще есть синти, по-моему, но это не суть важно. Из Украины можно уехать сейчас гражданам только женщинам, мужчины до 60 лет обязаны находиться в стране из военного положения, поэтому это уставшие женщины с детьми, бабушки, с домашними животными, с кошками, с собаками, с сумками. Видно, что люди берут совершенно хаотичные вещи. Кто-то везет книжки, кто-то везет какие-то фрукты. То есть, видимо, они хватали просто детские игрушки или еще что-то. Очевидно, вещи, которые не первой необходимости. Волонтеры их встречают, очень много русскоговорящих волонтеров. На большом берлинском вокзале оборудован центр такой первый. Я не знаю, как это сортировки, а распределение людей. Их бегло там Красный Крест осматривает пострадавших. Там же стоят какие-то пункты питания, им дают бананы, чай, какие-то гигиенические принадлежности, игрушки, книжки какие-то детские. И они пытаются немножко отдохнуть, посидеть, покушать. И после они их на автобусах отвозят в центры временного содержания, по сути, такие большие хостелы. Которые Германия уже организовала все. Да, конечно, тут инфраструктура еще осталась сирийской компании, она тут беженцы, собственно, никогда не заканчивались. Но сейчас прямо их очень много, и вот они буквально за неделю забили все вот эти возможности Берлина, и город больше не принимает сейчас беженцев на временное размещение, отправляет их дальше поездами. То есть люди приезжают, им говорят, что здесь нет мест, пожалуйста, садитесь на следующий поезд, езжайте дальше. Люди в целом выглядят чрезвычайно уставшими, многие плачут, я общался с ними, разговаривал, особо не испытывают ко мне, не испытывали какой-то ненависти, злобы. Ты по-русски с ними разговаривал? Да, конечно, и хотя я говорю, что я из России, но я говорю, что я когда-то жил в России, а сейчас вот я здесь живу. Но только один раз там женщина отказалась со мной общаться, отвернулась. И бывают разные люди, встретил очень странную пару, им лет по 55-60. Они были очень бодры, веселы, как ни странно. Ну, такая у них травматичная бодрость. Когда в шоке. Да. Мне женщина говорит, я вообще из Екатеринбурга, я вот живу с мужчиной в Украине, я архитектор, мы едем в Амстердам, сказала она, потому что это красивый город, и я надеюсь там оказаться на работе. А вот мужчина мой, говорит она, он там когда-то был туристом. И они мне всем показывали деньги, их в Польше какие-то американцы дали 50 или 100 долларов, ну просто как беже, они прям были очень рады. И этот мужчина отвел меня за локоток в сторону, говорит, слушай, я должен тебе признаться, я гей. Мы эффективно с ней сюда въехали, я, как бы она не со мной, просто я гей, пожалуйста, позвони в Амстердаме, спроси, какие есть контакты, может быть, я смогу по гомосексуальной линии, так скажем, обратиться, какую-то помощь получить отдельную. Я пытался набрать несколько телефонов. Я нашел, типа, gay communities in Amsterdam, и там очень странные, типа, гей-пловцы там или гей-бегуны, а там гей-беженцы нету. Я звонил во все эти телефоны, там никто не берет трубку. И я говорю, ну, блин, чувак, сорян. Вот, и, собственно, сейчас все про это говорят. Даже я вот живу просто такой дом, тут, дом как дом. У нас висят очень много украинских флагов. Люди постоянно собирают что-то, помощь в подъезде. Они все объединяются, собирают детские вещи. Мужчина из дома за собственные средства отправил маленький грузовичок лекарств на Украину. Нашел водителя, просто сам купил это все и отправил. И сказал, что еще есть место, если кто-то хочет что-то еще положить. Вчера кто-то из дома взял беженца. Так можно. Ты можешь прийти на вокзал с табличкой и просто сказать, я готов подселить временно человека. И взять кого-то и с собой отвезти к себе домой. И какая-то женщина таким образом нашла женщину с двумя детьми из Украины. И она вчера сюда пришла, привела их домой. И в чате дома писали, давайте их типа встретим, давайте помашем флагами, похлопаем, скажем, чтобы они не боялись, что все хорошо. То есть люди прям объединились даже с такой целью. Вот, все говорят о гуманитарном. Все, кого там я знаю, я, в принципе, наверное, в основном общаюсь, дружу с проактивными людьми, они все пытаются помогать, кто как, кто жильем, кто волонтерит. Там моя знакомая адвокат, она юридические консультации оказывает. Ну, кто что там, кто-то какой-то предприниматель создал чат, там просто мужчин собирает грузить какую-нибудь помощь. Кто-то там Гайне, предприятельница Артура, которую он часто упоминает в подкастах, она там готовит еду, возит в лагерь. Ну, то есть все что-то пытаются делать. Беженцев очень много, их все больше и больше, и Украина большая страна, и если в Сирии, я не знаю, сколько там до войны было, мне кажется, миллионов 15, ну, из них там 2 убежало, то в Украине 40, по-моему, миллионов, и там даже 5, 6, 7 миллионов беженцев, в Европе это очень много, и это прям тяжело, конечно, вот. Да, 44 миллиона жило в Украине в 2020 году. Да, то есть расскажи, то есть ты типа в какой-то день ты решил пойти просто на вокзал и как-то помочь людям, или как это происходит теперь? Да, совершенно верно, там можно просто прийти, сейчас уже, как только это было не 3 дня назад, сейчас уже, тогда это было прям совершенно хаотично, и никто не ожидал, что их столько будет приезжать. Город еще не успел как бы раскуклиться, сейчас уже подключились всякие органы, сенат, там уже выделились деньги на это все, уже подключились профессионалы социальной сферы, и сейчас пишут, пожалуйста, не приходите на вокзал, нам больше не нужно волонтеров, ну и все, уже справляемся. Но первое время просто люди хаотично там что-то бегали, носили еду. Какие-то организации... Просто когда они стали приезжать массово, я забыл, почему-то это было прям шоком. Ну, не шоком, а неожиданностью для всех. И люди просто приезжали на вокзал, стояли там. Ну, многие, большинство не говорят ни по-немецки, не то, что даже по-английски. И они просто не знают, что делать. Пытались там в какие-то кассы обращаться. И волонтеры быстро организовались. Даже волонтер какой-то сбегал к коменданту вокзала, сказал, слушайте, у нас тут десятки людей, которые прям нечего делать, не знают, что делать. Их скоро будет сотни. И комендант быстро там полицию какую-то нагнали, очертили у Макдональдса такой угол, где начали их уже там собирать, помогать им, кормить. Тут же Германия ввела бесплатный проезд для украинцев просто по паспорту, а сейчас Сенатом принято решение, что всем беженцам с Украины, которые после 24 февраля оказались, после 24 февраля въедут на территорию Германии, они автоматически признаются, получают статус, сейчас попробую перевести по-русски, беженцы войны. Вот, они получат вид на жительство на 3 года, точнее, на год с продлением до 3. Они получат социальные выплаты, 400 с чем-то евро на человека, плюс 200 с чем-то на ребенка, компенсацию жилья, ну, в смысле социального жилья, страховку медицинскую, право на работу, право на образование, ну и так далее. То есть Германия признает их беженцами, и причем по очень-очень упрощенной процедуре вообще ничего не надо. Ты автоматически беженец, тебе не нужно собирать документов, стоять там где-то в каких-то там центрах, уж тебя депортируют, они депортируют. И это большая помощь для людей, которые бегут, потому что это женщины с детьми, им просто иначе бы невозможно было бы ничего сделать. А Британию, по-моему, все еще продолжают критиковать то, что мы сидим у себя на острове, и к нам в общем и целом все еще, если ты просто беженец, к нам непросто добраться. То, что они сделали на прошлой неделе, они открыли упрощенную схему, если все-таки в Британии для воссоединения семьи, если кто-то из семьи, собственно, в Украине, и кто-то из семьи уже живет в Британии, и у них есть какой-то статус, неважно, кстати, есть ли у них британский паспорт или у них просто статус, что они могут здесь жить. Вот в этом случае, собственно, сейчас появилась действительно схема, то, что можно бесплатно заплатиться, и там быстро как-то это проведут, и можно воссоединить семью таким образом. Но это пока что единственная, вообще единственная схема. Ну, не единственная. Вторая схема, то, что тоже народ ответил, это если вы айтишник. Ну, кто же из нас айтишник, да? То есть, да. Там вот эта виза Global Talent, там тоже, типа, можно ее быстрее получить. Но если просто беженец, Британия все еще, мы все еще сидим на своем острове и не очень любим беженцев, да. Возможно, это поменяется, я не знаю. Очень как бы сложно. Очевидно, что мы столкнулись прямо с гуманитарной катастрофой, которая несопоставима ни с чем, ни с каким кризисом в Европе, наверное, после Второй мировой. Это окажет глубочайшее влияние на все. На все, что и прямо мы живем. Я не знаю, конечно, я когда ковид начался, мы с Аней разговаривали, я говорил, слушай, вот сейчас происходят тектонические изменения в обществе, и прямо мы вот будем жить в другом мире. Но я представить не мог, что будут еще более тектонические сдвиги, и там вообще просто приличным словом не назовешь, что происходит. Так что да, это очень странно. Мне будет не странно, грустно, тяжело. Я не знаю, как правильно подобрать, какой эпитет. До нас беженцы пока... То есть прямо вот такая ситуация, что прямо на вокзал железнодорожные приезжали, а сотни беженцев из Украины, у нас такой ситуации сейчас нет. Ну, по вышеописанной причине. Возможно, да, возможно, это как-то поменяется. То, что у нас сейчас происходит, то, что у нас народ как бы пытается то, что делать, ну, помимо, соответственно, протестов, которые происходят в Лондоне и во всех, наверное, сейчас европейских городах и других городах, у нас собирают гуманитарную помощь и ее отправляют, соответственно, в сторону Украины. И в Лондоне есть такой человек по имени Костя Пинаев. Костя Пинаев вводит туры, стрит-туры по улицам. По улицам Лондона, и он очень активно на прошлой неделе, и, кстати говоря, на следующей неделе тоже они собирают гуманитарную помощь, у них есть прямо списки вещей, которые нужны, и они прямо организовались в Ислингтоне, они там сняли паб под это дело, потому что, конечно же, тот самый паб, в котором Оруэлл начинал писать первые главы своего романа 1984, очень символично, где война — это мир, все остальное. Слушай, в Ирландии, по-моему, в Дублине посольство России находится на улице Оруэлла, так что все смеются по этому. Ага, прекрасно, да. Они сейчас, кстати, хотят тоже переименовать улицу, ну, предлагают переименовать улицу, на которой находится российское посольство, в улицу Зеленского. Посмотрим, что из того будет. В Америке, кстати, часто такие штуки прокатывают. Вот, и они действительно, они два дня на прошлой неделе собирали гуманитарную помощь и продолжат собирать на следующей неделе, и прямо люди, ну, как бы, они все это разбирают, пакуют, и все это на машинах отправляется в сторону Украины. Они собирают именно конкретно вещи, они не берут деньги, то есть прям деньги наличные, потому что сейчас, как сказал Костя, как бы времена такие, потому что непонятно, куда эти деньги попадут. Но если вы собираете подгузники, то подгузники как бы можно использовать, грубо говоря, в общем, только по одному назначению. Может быть, можно еще что-то придумать, но как бы очень сложно придумать подгузнику какие-то прямо... Ну да, и продать это, наверное, довольно сложно в целом. И, да, именно так. Вот. Поэтому, да, они собирают все лекарства, они собирают как бы вещи первой необходимости, и у них прямо вот это все, и они отправляют все это в сторону Украины. Да, вот такие штуки происходят, они продолжат происходить, и помимо всего этого, да, у нас происходят протесты, и мы вчера сходили на очередной протест. А у вас там как бы просто в Берлине большое посольство России, его сейчас срочно обнесли какими-то заборами, и там куча полицейских, к нему нельзя подойти, ага. И типа люди только скачут вокруг и показывают факи туда, и машут плакатами, но в целом типа как бы полиция пытается защитить вот это. Там не посольство, это просто целый квартал, не знаю, с дюжиной домов, обнесенный огромным забором, и там прям стоят девятиэтажки, панельки, в которых живут люди, ну, короче, просто целый район. Вот как в Москве есть посольство Америки, которое занимает там, не знаю, 20 гектар, и там чего только нет, но вот тут же точно такое же с русским посольством. Слушай, да, в Лондоне русское посольство, оно тоже занимает, оно в очень живописном районе, оно там прямо на углу одного из королевских парков. Огромнейшее такое очень мрачного вида здание за, да, огромным забором. Там не очень удобно протестовать, на самом деле, напротив него, потому что там большая улица оживленная. И если вы когда-нибудь были в Лондоне, то улицы в Лондоне, даже в центре, они не очень широкие. Там как бы там ты идешь и постоянно в людей врезаешься. Поэтому там прям такой толпой собраться напротив посольства сложно. И чтобы не выйти при этом на проезжую часть, а проезжую часть там никто не закрывает, потому что там такая очень оживленная улица. Но то, что народ начал делать на этой неделе, они перебрались, обычно как бы они на противоположной стороне улицы и как бы там машут транспарантами, что-нибудь такое большое развертывают, чтобы видно было хорошо. Вот. Но на этой неделе они перебрались прямо вот на ту сторону улицы, где уже вот этот забор кирпичный, и они начали разрисовывать эти кирпичи. Они стали там писать прямо на этих кирпичах все, что они думают про это посольство и про то, что оно нас не представляет. А как-то вы нас... Да, вот этот слоган «Вы нас не представляете». И собственно, разнообразные мнения по поводу происходящего. Но на самом деле, то есть, да, есть российское посольство, там можно как-то все это скандировать, но они как бы там довольно скучно, на самом деле. То есть, во-первых, там не собрались за большой толпой, во-вторых, они никогда ничего... То есть они сидят там у себя как в бункере и никогда ничего не выходят. Потом, и в-третьих, как бы люди, которые там сидят, понятное дело, что они, грубо говоря, они ни на что не влияют, и то, что мы на них там будем что-то там махать и кричать, это как бы, мне кажется, это мало на что влияет. Поэтому вот на прошлой неделе, на этой неделе, на прошлой неделе мы ходили протестовать напротив резиденции премьер-министра Британии Бориса на 10 Downing Street. Там прямо, там была перекрыта вот эта большая улица, там была большая толпа, все собирались. А в прошлое воскресенье, собственно, и сегодня, и вчера тоже, вот народ уже начал собираться на Трафальгарской площади. Трафальгарская площадь — это такая площадь размером, наверное, с Красную площадь. Вот. Ее... Там нет автозаков. Там какое-то очень небольшое количество полиции, просто они... Причем они выполняют скорее роль типа экскурсоводов. То есть если кто-нибудь из туристов заблудился или спрашивает, что это происходит, они просто объясняли, ну, туда, типа, собрались люди покричать, ну, там, китайским, японским туристам объясняешь, ну, там, можете вот так обойти и пойти там дальше на Лестер-сквер, где там всякие достопримечательности. Вот, то есть минимальное количество полиции. И вчера мы сходили на Трафальгарскую площадь, где-то мы пришли к 12, там народ начал собираться, и где-то к часу, в принципе, народ заполнил всю площадь, и там была какая-то такая развлекательная программа, где выкрикивались разнообразные лозунги на украинском, русском и английских языках, и в общем и целом выступали разные люди, и как бы проводилось, собственно, ну, мы, как бы, люди высказывали свое мнение. И после этого они, кстати говоря, собирались передислоцироваться на парламентскую площадь. Парламентская площадь — это такая меньше, кстати говоря, гораздо масштабами площадь, но уже напротив парламента, там, где Биг Бен, вот это все. Там, да, там тоже есть площадь, она, к сожалению, она меньше, чем Трафальгарская, там сложно тоже всем уместиться, если прям что-то такое масштабное происходит, но, тем не менее, народ собирался туда вот двинуться. Вот, посмотрим фоточки. Я, как обычно, все это пофоткал и все это выложу. Можно будет посмотреть, на что это похоже. Здесь фоточки на черно-белую пленочку, аналоговые, очень теплые аналоговые пленочные снимки. Всем рекомендую посмотреть. Да, там какие-то лозунги, транспаранты там тоже будут видны. И еще, да, наверное, последняя такая деталь. Мы, собственно... Ну, мы со Станиславой. Моя жена, она занимается леттерпрессингом. У нас есть дома печатный станочек, на котором мы можем печатать революционные листовки. У нас, ну, то есть, как бы, леттерпресс — это когда ты берешь прямо такие настоящие буквы, прям деревянные такие, и из них, ну, как бы выкладываешь, набираешь плакаты, и потом все это печатаешь. То есть у нас прям как бы есть станок, на котором можно печатать. На самом деле, то есть на нем сложно печатать прямо какие-то сотни листовок, там можно печатать, ну, типа, там, 1, 2, 5. Вот, Станислав в итоге напечатал 20 штук, прямо, то есть прям беспоук, так сказать, хорошей краской, на такой хорошей бумаге, прямо такая, хорошо напечаталась, в двух цветах еще, вот, и мы с этой пачкой ехали в метро по пути, и к нам прямо в метро, ну, у Станислава лежит на коленях эта пачка плакатов, баннеров, и к ней... И напротив нас сидела женщина с ребенком лет 10, и она, ну, собственно, увидела, она к нам подошла, она спросила, как бы, на каком языке мы говорим, она сказала, что она из Киева, она уже живет какое-то время, ну, уже здесь, в Лондоне, где там... ребенка в музыкальную школу, но говорит, типа, как здорово, что... Ну, мы сказали, что да, мы, типа, из России, как бы, у нас, как бы, да, вот такие взгляды, мы поддерживаем Украину, и едем, собственно, на протесты, чтобы как-то все это высказать. Она, да, мы подарили ей и ее ребенку по плакату, она очень была этим довольна, ребенок тоже был очень доволен, там прямо хорошее, да, смешное содержимое плаката. Вот, и то есть, я прямо разговаривала со Станиславой почти всю дорогу, пока вот мы ехали на метро, прям она прям благодарила за то, что мы куда-то идем. То есть мы из России, но мы идем и как-то вот поддерживаем, собственно, Украину в этой ситуации. Да, слушай, тут время сложное начинается. Мне кажется, очень важно остаться людьми. Вот. Я общался с разными людьми, в том числе с которые поддерживают провоенную операцию. По разговору с ними я чувствую, что им страшно. Они понимают, что что-то идет не так, что какая-то реакция на все происходящее слишком сильная для них, непривычно сильная, и это их пугает. Мне кажется, что это снижает их какую-то восприимчивость, критическую восприимчивость к миру, и они опираются на максимально простой и понятный, на пропаганду. Я при этом и как-то их не виню. Я хоть, например, там, моя задача сейчас не просто остаться как бы в трезвом уме от происходящего, но и сохранить, в том числе, отношения с родителями. Это очень сложно. Я понимаю, что для многих слушателей это травматичная тема. Возможно, кто-то из вас прям поссорился с родителями. Я не знаю, у меня нет универсального совета. Я лично с мамой договорился, что мы про войну не говорим. Ну, просто не трогаем эту тему в разговоре, потому что она у нас болезненная. Там мы с мамой разных взглядов придерживаемся на военную операцию. И просто так договорились. Я все-таки посчитал, что сохранение отношений с родителями в моем случае важнее, чем попытка переубедить там. Вот, но каждый сам решает, что для него важнее в целом. Мы сейчас записываем этот подкаст, а вот после записи мне предстоит тоже позвонить домой. Я обычно звоню домой, ну, типа вечерами в воскресенье, и И на прошлой неделе я тоже позвонил ей вечерком домой, и вроде как бы все было нормально, но потом, да, мы все-таки начали разговаривать на тему происходящего, и оказалось, что наши мнения радикально не совпадают. Но это было прошлое воскресенье, а всю эту неделю, соответственно, помимо новостей и помимо всего этого, действительно очень многие люди, очень многие мои знакомые, которые, они поссорились со своими родителями на этой неделе, вот за последние дни, очень многие люди поссорились, не знают, как найти общего языка со своими родителями. К счастью, какие-то все-таки появляются пособия, какие-то советы и пособия, ответы на вопросы, какие-то такие штуки, которые должны помочь в общениях, они появлялись вот в течение всей вот этой недели, и вот даже сегодня появился сайт под названием papapoverь.com. Я, кстати, не уверен, кто его создал. Возможно, Докса. Запрещенная. Не запрещенная. Иностранный агент России. Вот. Таких сайтов много сейчас. То есть уже их если вы в Инстаграме присутствуете, если у вас все еще есть доступ в Инстаграме, то в Инстаграме как бы такие советы публикуются. И публикуются в разнообразных формулировках. И там есть ответы, в принципе, на все вопросы. Причем как бы в общем и целом похоже, что тезисы и вопросы, которые родители или люди старшего поколения задают нам, я так очень такими широкими такими мазками рисую фигур, да, они все одни и те же, то есть это все тезисы, все одни и те же, то есть как бы где вы были последние 8 лет, а как же дети, и там, и вот это все. Еще видос с Бодровым, который говорит, что нельзя русскую армию ругать. Да, вот. И еще жалко, что они не знают, что есть еще Лимонов, который говорил, что если где-то русская армия воюет, вам нужно поддерживать ее в любом действии, потому что иначе вы предатель. Мне кажется, это прям шикарно. Но мне кажется, подошло бы. Это уже узаконено, вот начиная со вчера. Сейчас уже, в общем, главная ответственность, если вы не поддерживаете действия российской армии, то либо призываете к антивоенным действиям, то это уже, в общем, уголовная ответственность, начиная со вчера. И если вы называете также спецоперацию войной, это тоже, в общем, по-моему, там административная, а потом уголовная ответственность. То есть это как бы, то есть это потому что это уже наказание за фейки, потому что, как сказать, черное — это белое, а белое — это черное. Поэтому, да, поэтому как бы люди, то есть помимо того, что есть какая-то разная полярность мнений, сейчас еще как бы за неправильное мнение есть вполне конкретная статья. И она появилась, ну, собственно, она была принята вот буквально пару дней назад, и, возможно, гайки продолжат завинчивать. То есть помимо того, что сложно, так сказать, переубедить кого-то, то есть, опять же, мы говорим, то есть мы вещаем со своей колокольни лондонской, берлинской, мы не живем в России, и как бы, возможно, кто-то из нас еще надеется когда-то съездить в Россию, кто-то из нас, возможно, уже и не надеется, но несмотря на это, как бы, мы в принципе, как бы, вот с тобой, Сережа, относительно, я бы сказал, вот сейчас безопасности, так сказать, в общем и целом, если не считая угрозы ядерной войны. Блин, слушай, это спорно, на самом деле, потому что, вот, кажется, что в России происходит какой-то быстрый демонтаж такой псевдодемократии в какую-то диктатуру совершенно, и непонятно, как бы, что это будет через несколько лет. Вдруг любой иностранец, особенно русского происхождения... Я уже сейчас слышал, что вот люди, которые уезжают в Грузию, к примеру, сейчас массово бегут айтишники, ну, все, кто может вообще куда-то уехать, их очень людей стали досматривать на границе при выезде из России, проверяют гаджеты, смотрят переписки, да, смотрят посещенные сайты, и что-то, а вдруг ты такой через год приедешь в Россию, будешь выезжать, и тогда скажут, у вас VPN стоит, да вы преступник, ну-ка быстро его в тюрягу. Что там будет, фиг знает. Да, на фоне этого, на самом деле, вот уже на этой неделе, то есть, понятное дело, что я общаюсь со своей семьей, моя семья в России, и как бы я общаюсь с ними, ну, Telegram, который пока еще не заблокировали в России, он пока еще работает, но на фоне этого я Во-первых, я вспомнил то, что в Телеграме действительно есть такая штука под названием «секретные чатики». Я сейчас все это рассказываю, конечно, но, блин, а как... Товарищ майор, пожалуйста, не слушайте. Товарищ майор, да, вот, да. В общем, в Телеграме есть действительно как бы обычные чатики, в которых сохраняется все это где-то еще на серверах Телеграма. Это нужно вручную потом подтирать, что, кстати говоря, люди уже начали, собственно, стирать, чистить, ну, смотреть историю сообщений и чистить ее. И это полезная штука, действительно, потому что как бы у вас в разнообразных ситуациях могут взять телефон, попросить его вежливо или менее вежливо разблокировать его, и будут уже как бы, ну, как бы смотрят, о чем вы там с кем чатитесь. Я еще, знаешь, что видел, что на Android-телефонах там есть такая штука, ты можешь установить отдельный код, ты разблокируешь телефон, он разблокируется совершенно другим экраном, другие приложения на нем. Ну, то есть, типа, код для майора, короче, ты разблокировал, посмотрел, там у тебя только конституция, и все. И такой, ну ладно. Да, да, но ты, на самом деле, то есть, Медуза выпустила, запрещенная в России организация, выпустила статью, где там они собрали много там историй про людей, которые пытались куда-то улететь, и их в аэропорту просили разблокировать телефон, и что там дальше происходило. А, собственно, ну, как бы люди, которые просят тебя это сделать, они не дураки, они спрашивают, а почему у вас нет Телеграма, разве не пользуетесь Телеграм? Или они открывают Телеграм, а там как бы пусто, они такие, почему тут пусто? Разве вы не подписаны на разные чатики? То есть это такая как бы штука, и в криптографии есть такое понятие под названием криптография, криптографический взлом методом резинового шланга. Это означает, что у вас может быть хитрые разные штуки, могут быть хитрые пароли, могут быть не взламывая системы, но вас просто будут бить резиновым шлангом, пока вы сами все не откроете, не признаетесь. По-русски это еще называется терморектальный криптоанализ. Прекрасно. Ну, подразумевается паяльник в этом случае. Именно так. Вот, поэтому я вспомнил то, что действительно в Телеграме есть секретные чатики. Секретные чатики — это как бы такая штука, где, во-первых, там можно устанавливать self-destruct таймер, то есть ты на каждое сообщение, ты можешь по умолчанию там выставить как бы таймер, и каждое сообщение, которое ты печатаешь, с момента прочтения оно будет само исчезать, и даже его не нужно чистить. Во-вторых, эти чатики тоже, они как бы, они в общем в целом не существуют только между двумя типа девайсами. Поэтому они не очень удобные, на самом деле, потому что ты не можешь переключиться с одного девайса на другой, потому что тогда чатика не будет, они существуют только между этими двумя девайсами, они, в общем, как бы закриптованы с одного девайса на другой, и когда вы удаляете, оно удаляется вообще навсегда, и его больше никаких следов нигде больше нету. То есть какие-то вот такие штуки начали происходить, и да, то поэтому, да, нужно как-то уже поднимать такие вопросы, когда даже общаешься с родителями, потому что, ладно, как бы я тут, но... как бы родители-то там, и они общаются с иностранным сыном где-то там, и он там им подкидывает всякие статьи BBC. А BBC уже, как мы знаем, тоже уже заблокировали в России, поэтому... Да, да. Поэтому как бы все, что пишет BBC, это все, помимо того, что это фейки, спонсированные американцами, это еще и теперь уголовная статья. Так что, как бы, вот. И сын прислал маме статью на BBC, а как бы маму за это посадили в тюрьму. И вот, да. Ну, то есть... Я думаю, что, к сожалению, это, возможно, вот этот процесс демонтажа последних каких-то общественных институтов уже в превращение в диктатуру, он довольно быстрый, но все-таки не моментный. То есть я думаю, что мы это увидим в ближайшее время. Страшное. Увидим, что репрессии, типа. Да, я думаю, что какие-то совершенно абсурдные дела. И причем у нас не будет источника, способа рассказать об этом, потому что в цензуре сам факт цензуры цензурируется. То есть люди не будут знать, что они не получают какой-то информации. Ну, в смысле, медиазона не расскажет о том, что кого-то посадили из-за... Какого-нибудь парня посадили, потому что друг по глупости скинул ему какую-нибудь PDF-ку статьи на Медузы. Или, не знаю, человека задержали и отправили в тюрьму, потому что у него нашли какой-нибудь украинский флаг в багаже. Ну, я думаю, что такое возможно. Но мы в этом не узнаем, к сожалению. Вот если это безумие, оно пугает. Да, ну что делать? Тут еще, наверное, завершая эту тему, что бы я еще хотел пожелать слушателям. В трудные времена всегда как будто бы важно... не знаю, грести быстрее течение. Важно очень-очень быстро отзываться на... Сейчас такая будет тупая общая фраза, как вот инфобизнес, короче. Вот мир меняется, надо прям очень быстро к нему приспосабливаться. Чем дольше ты вот прям как бы дрочишь на старый мир, паришься о том, как было раньше хорошо, тем хуже. Нужно прям приспосабливаться, думать вдумчиво, думать, не терять голову, не называть вещи не так, как они, не тем, чем они являются. Самоцензура, мне кажется, это прям очень плохо. Ну, короче, держаться, держаться вместе, думать о людях, об отношениях. Я уверен, что все будет хорошо. В долгосрочной перспективе, я думаю, что такое травматичное время не держится. Я думаю, что мы выдохнем еще свободно. Вот. Да, из последних материалов, ну, соответственно, сейчас мы все... YouTube вроде на России, в России пока еще... Ну, вроде его пытаются вроде блокировать, но вроде пока не закрыли, он вроде пока еще есть. Что, возможно, уже будет не так в момент выхода этого подкаста, но как бы на этой неделе я посмотрел много разнообразных видео, и одно из... Два, наверное, жанра видео, которые меня немножко так как-то можно ли сказать, успокаивают или как-то вправляют мозги, может быть. Хорошо, да, вот, может быть, как-то так. Собственно, видео с Екатериной Шульман, она как-то очень все-таки... Мне кажется, в самой... То есть, когда будет даже падать ядерная бомба, Екатерина Шульман скажет что-нибудь такое, что как бы расставляет вещи по полочкам, и ты понимаешь, что как бы, ну да, вот как оно все, да, как бы все идет по плану, типа, я не знаю. У нее есть какой-то такой способ, так сказать, донесения информации, а как бы разбирания какой-то абсолютно абсурдной ситуации таким образом, что там как бы ты понимаешь, что как бы вещи не просто как бы то, что мы видим, но там очень много всего за этим стоит, и в этом есть какой-то смысл. Вот, да, она умеет придавать смысл абсолютно абсурдным ситуациям, абсолютно абсурдным дням, которые происходят. И вот это, мне кажется, то есть очень важно оставаться в такие дни как бы как с какой-то такой трезвой головой. Финский президент выпустил на прошлой неделе тоже официальное обращение к своим финским гражданам, и он там тоже использовал такое выражение, как бы он покопита пакулмана, то есть нужно держать типа голову как бы трезвой и как бы хорошо осознавать, что происходит. Но это все было на самом деле направлено в плане того, что все финны держат голову трезвой и потихонечку присоединяются к НАТО. Ну, да. Не все финны держат голову трезвой, видали мы разные, скажем так, прямо особенно пароме в Швецию. Хорошо. Не в Швецию, а в Эстонию. Да. Я видал некоторых финнов, которые уже... Да, ну, короче, посмотрим, что будет, да, будем смотреть, контролировать ситуацию. Один из тоже материалов, который мне очень понравился, последний материал Юрия Дудя, где он сделал где-то полуторачасовое интервью с писателем по фамилии Акунин. Забыл я, как его зовут. Ну, в общем, Акунина все знают. Акунин — это такой человек, который написал много разнообразных романов, по которым было снято много разнообразных фильмов, и все их видели. Так вот, Акунин давно не живет в России, и он прямо, они прямо хорошо, прям очень хорошее записали интервью, где они тоже пытаются как-то, ну, разбирать вещи по полочкам. Мне оно очень-очень-очень зашло, и оно как-то тоже в какой-то безумной ситуации. Акунин как бы очень хорошо как-то вот все это расставляет. Ну, и Дудь ему хорошо вопрос задает тоже, как бы, и они так хорошо поговорили. Я продолжаю писать о происходящих событиях в Facebook, в Telegram-канал. Не знаю, насколько я... Очевидно, вот все эти законы репрессивные против фейков, они, конечно, имеют прежде всего психологическое влияние, чем реальное законотворческое. Но то есть смысл их запугать, внедрить в человека потребность самоцензуре, опасность писать хоть что-то об этом, прям молчать максимально. Не хочу, чтобы эти законы свою цель в моем лице достигали, поэтому продолжаю писать. Не знаю, написывал ли я там на срок себе или нет. Здесь товарищ, все-таки мой канал достаточно большой, чтобы товарищ майор мной заинтересовался. Ну, всякое может быть, но молчать прямо замолчать не хочется. Да, одна из вещей, кстати говоря, Сережа, которую ты написал, то ты написал, что, возможно, в какой-то момент появится, так сказать, вот этот сценарий великого китайского фаервола, когда... Ну, великий китайский фаервол, но для России, то есть великий русский фаервол, который все очень эффективно либо блокирует, либо фильтрует, либо замедляет, причем действует прямо, ну, в масштабах всей огромной страны и действует сразу на всех. Я с этим могу поспорить, как айтишник. Я могу поспорить в этом плане то, что как бы такие штуки, как великий китайский фаервол, они создавались на самом деле десятилетиями. То есть китайцы, они создавали свой фаервол очень долго. А когда я был в Китае в 2000, по-моему, 2009 году, уже фаервол был на месте. Во всем Китае, кроме Гонконга. Ты приезжаешь в Гонконг, внезапно все работает. А в Китае ты пытаешься зайти на Facebook, Facebook не работает. Так вот, даже тогда был такой браузер, очень популярный, популярный в то время под названием Opera Mini. И ты заходишь через Opera Mini, и внезапно у тебя работает Twitter, у тебя работает Facebook, вот это все. В 2010 году они пофиксили эту штуку, и она перестала работать. Но я к тому, что проблема на самом деле гигантская. То есть ты не можешь просто тупо, так сказать, перерубить все каналы и все кабеля, ведущие, так сказать, из страны во внешний мир. Тебе кабеля нужны для разнообразных целей. Там, хотя бы даже, чтобы куда-то там звонить, вот это все. То есть тебе нужно придумать способ, как это все фильтровать и каким-то образом блокировать, но при этом, чтобы как бы это работало. Как-то работало. И это сложная задача. Для решения этой сложной задачи нужны очень хорошие айтишники. Айтишники прямо, то есть на уровне Гугла. То есть люди, которые типа работают в компаниях типа Facebook, Google, чтобы они как-то эти проекты, совершали, чтобы они это пилили, чтобы они это поддерживали, потому что недостаточно все это запилить сегодня, потому что сегодня как бы да, а завтра ситуация меняется, нужно уже блокировать, фильтровать другие штуки. Появляются новые какие-то сервисы, типа внезапно TikTok появился, и как его фильтровать, да? То есть все вот эти штуки, мир постоянно меняется, и великий фаервол, если его пилить, его нужно пилить постоянно, ежедневно, и постоянно что-то там допиливать. И для этого нужны очень-очень талантливые люди. Очень-очень талантливые люди сегодня и вчера, и последние недели, и последние года уезжали из России и продолжают уезжать. И новые люди в России, как бы очень талантливые, они, скорее всего, в текущей ситуации, скорее всего, уже не появятся. И великий русский фаервол, возможно, то есть, как данность, он, скорее всего, появится, но он будет дырявый. то есть это не будет что-то такое на уровне китайского фаервола, который реально очень хорошо сделан, и они хорошо его пилят, и они продолжат его пилить, и он как бы, он очень-очень как бы надежный, в своих целях как бы цензурных, но тем не менее, как бы как с точки зрения инженерного проекта, китайский фаервол, в общем и целом, как бы это мега-проект как бы мирового класса. То есть, как бы они могли запилить Facebook, но вместо этого запилили Firewall. Слушай, я ничего в этом не разбираюсь. Я тебе прислал в личку статью на Инсайдере от какого-то эксперта, который участвовал вообще в создании этого русского суверенного интернета. Что там написано, я не знаю, ты потом почитай на досуге, расскажи в следующем выпуске или мне напиши. Он пишет, что не то, что возможно, он уже почти создан, что там он в каком-то жестком формате будет реализован в стиле там собственных каких-то DNS и реестра, и IP-адресов, и полной фильтрации глубокой трафика. Я не знаю, как это устроено, ты почитай, скажи мне, правда это или нет. Но вот в этой статье, в интервью, вот этот чувак пугает, что, мол, типа, чуваки, VPN не поможет, по крайней мере, простой такой браузерный, а будет все очень жестко и задрает люки, вот. Я ничего не понимаю, но меня это напугало. Я не сомневаюсь, что можно, то есть, скорее всего, можно как бы создать вот к нужному моменту решение, которое будет решать проблемы сегодняшние. Но интернет — это как бы, это как джин из бутылки, да? То есть он вырвался, и он меняется каждый день. То есть что такое интернет? Как бы то есть 20 лет назад это был живой журнал и текстовый интернет. Сегодня это ТикТок и там, я не знаю, что. То есть он меняется каждый день, виртуальная реальность, там, я не знаю, все что угодно. Причем децентрализация какая-то. В России, кстати говоря, разблокировали, похоже, что рутракер, так что децентрализация вернулась. Да. Мне кажется, разблокировали его сознательно, потому что ушли все киносети и, возможно, Netflix и прочее. Бэтмена всем хочется посмотреть. Я думаю, кто-то там внутри сидит и понимает, что, типа, к примеру, я почти уверен, что в России будет заблокирован YouTube, я не сомневаюсь в этом, потому что он большая площадка политическая. Однако, как мне кажется, насколько я знаю, там политического контента минимум. Люди сидят там, мультики смотрят, ролики по садоводству или, не знаю, по World of Tanks, и хрен знает о чем. Если у них этого лишат, то они, типа, возмутятся очень сильно, скажут, вы чё? Вот, но не знаю. Но просто что... Как-то вот взяли люди, разблокировали рутрекер. Может, они как-то тоже готовятся к этому. Мол, типа, чуваки, вот вам скучно без YouTube, идите там, торренты качайте, книжку смотрите. Они, конечно, оживили RuTube, если я не ошибаюсь, какое-то время назад. Там пилили прямо активно. Типа православный YouTube, да. Собственно, да. То есть, как бы, можно запилить решение, которое будет решать сегодняшние проблемы, но проблема каждого инженерного проекта, в том числе айтишного, в том числе, кстати, инфраструктурного, можно сказать, любого проекта, в том, что недостаточно то, что ты его зашипил сегодня, Его нужно эксплуатировать. Об этом Варламов постоянно говорит. То есть его нужно эксплуатировать, и как бы и завтра проблемы будут другие. И как бы, ладно, ты можешь, хорошо, ты нанял как бы мега-инженеров, может быть, даже из Гугла, и все, они тебе запилили это все. Но тебе нужно эксплуатировать его ежедневно и в течение, ну, фактически всегда. То есть у тебя этот проект никогда не заканчивается, да? И тебе нужно как-то поддерживать. То есть тебе нужны люди, которые, во-первых, хорошо в этом разбираются, во-вторых, отличные инженеры, и, в-третьих, все еще в России, потому что иначе они иностранные агенты. И вот эти вещи, они, мне кажется, сейчас несовместимы в России. Хотя, кстати говоря, они на этой неделе заявили, что там, что, типа, если вы айтишник в России, то вас не призовут в армию, перк от компании, да? Слава богу. То есть, когда ты устраиваешься в компанию, компания тебе выкатывает обычно разные перки, типа, у нас там печеньки, бесплатная кока-кола, там, пенсия, дентал, вот это все. И в России эти перки на сегодняшний день — это то, что вас не призовут в армию, как бы, что? Вот это да, остаюсь, да? Или перееду, да? И еще что-то там было насчет ипотеки, я не какие-то там проценты, что там, в общем, да, дадут квартиру, скорее всего, нет, но, да, не цитируйте меня. Ну, в общем, да, и они похоже, что поняли какие-то такие штуки, они будут сейчас пытаться что-то такое на государственном уровне пытаться как-то заманить, ну, или не заманить, скорее всего, оставить каких-то айтишников. Я думаю, что уровень айтишников, тех, которые останутся в России, и вырастут новые айтишники в следующие десятилетия, они будут в разы меньше, чем айтишники в Америке и в Европе. И, скорее всего, в Китае тоже. В Китае сейчас тоже как бы они очень-очень круто прокачиваются. Все надежды на вас, молодые слушатели нашего подкаста. Давайте, не позвольте. Да. Ну, не идите работать на государство. Да, в Британии, кстати говоря, тоже государственные структуры, которые заманивают айтишников, те же GCHQ, вот эти секретные шпионские всякие организации, у них зарплаты низкие. Хотя они, да, они студентов обычно пытаются заманить. Я продолжаю, последняя такая тема, которую хочется немножко упомянуть. Я продолжаю, ну, собственно, я упомянул то, что у меня много друзей из Финляндии. Финляндия продолжает следить за ситуацией в России. Финны, соответственно, сейчас проталкивают собственный, ну, они активно обсуждают возможность присоединения к НАТО. И у меня есть друзья, собственно, в Твиттере, которые, ну, собственно, следят и пишут всякие интересные штуки. И один из них по имени Янна Корханен написал, прям, похоже, ну, прям хорошо разошелся у него твит, но как бы он написал твит про, он провел параллели с Зимней войны и то, что сейчас происходит. И это прям интересно, потому что как бы какие-то детали я даже не знал. И он как бы прям с деталями, с референсами, вот это все. Короче, да, а финны как бы, они помешаны на Зимней войне. Для финны, как бы, финну скажи, талвисота, они такие сразу, как бы, и сама, патриотизм, за родину, там, в окопы, вот это все. Вот, и, короче, да, 1939 год, он выкатил такой тред, я его добавлю в линки, там статьи на Википедии, прям хорошо написал человек, вот, и он, короче, написал, что в 1939 году ситуация, собственно, в Финляндии, ну, как Финляндия представляла, соответственно, Москве, ситуация, Финляндия преподнеслась Москве такой страной, которая, во-первых, там сплошные болота, во-вторых, там, как бы, люди, которые уже устали от как бы, гнета белых, а в Финляндии, как мы знаем, была гражданская война, и там белые, в отличие от красных, победили. То есть белые победили красных в Финляндии. А в Тампере, кстати говоря, в котором я жил, в Тампере было оплотом красных, и, ну, собственно, пролетариат, вот это все, и Тампере прямо отбивался, там местами еще были, я даже знаю места, где там были все еще следы от пуль, где белые расстреливали красных после того, как они взяли город. Страна, в котором пролетариат уже устал от гнета белых, и как только в 39 году Красная Армия войдет в Финляндию, ее будут встречать прямо цветами и пирогами. Да, то есть как бы они собирались ну, начать войну и закончить ее, в принципе, за две недели, дойти до Хельсинки, да, взять Хельсинки за две недели. И самое главное, они закомиссили Шостаковичу, а Шостакович написал тему, он написал прямо как бы типа симфонию, наверное, называется Suite on Finnish Themes, то есть такая финская симфония, под которую бы Красная Армия маршировала по улицам Хельсинки. Ого. Эта симфония существует, ее можно послушать. Вот, но, к сожалению, что-то пошло не так. Судя по этому треду и по Википедии, во-первых, как бы они начали все это зимой. Во-вторых, они перебросили туда кучу народу, и они, из-за того, что они рассчитывали захватить Хельсинки всего за 2 недели, у них были проблемы со снабжением. Они не смогли нормально как бы снабжать армию теплыми вещами, теплой едой. И самое главное, у них был шок, когда они начали... Ну, они вторглись в Финляндию, и оказалось, что их не встречают цветами. Что пролетариат почему-то не радуется Красной Армии. Что-то напоминает. Что-то пошло не так. Вот, но как бы я не буду здесь цитировать всю Зимнюю войну, там тред очень длинный, там очень много всяких деталей. Меня очень поразила вот эта деталь про Шостаковича, потому что как бы это прямо у меня какие-то тоже параллельные такие штуки я вспомнил тоже из мировых войн, вот это все. Правда, он потом упомянул то, что после первой волны Красная Армия, кстати говоря, они прекратили наступление, они отошли, они перегруппировались, они прямо как бы подтянули хороших офицеров, и в итоге они все-таки отхватили себе вот эту вот территорию, они отодвинули границу Финляндии. Дальше они захватили Выборг, они отодвинули границу за вот это вот Ладожское озеро, и они, собственно, ну там видно, в принципе, как бы границы Финляндии до Зимней войны и после. Там, в принципе, они хорошо отодвинули ее. И, собственно, они не захватили Хельсинки, они не захватили Финляндию, как они, ну, собственно, планировали тогда, Сталин, вот это все, но они как бы, они отодвинули границу, они взяли Выборг, и они после этого заявили о победе, что они достигли всех целей, которые они хотели, и на этом Зимняя война закончилась. И началась Вторая мировая. И что отдельная история, тоже как бы, да, Википедия, пока я не знаю. Википедию, кстати говоря, хотят закрыть в России, если ее еще не закрыли, можете почитать. Ясно. На этой, как это, оптимистичной ноте, если можно так ее назвать, то да, мы можем, наверное, завершить. Да, дорогие друзья, если вы нас слушаете в Украине, великое вам уважение и респект, держитесь. Да, ребят, держитесь, мы с вами. Да, мы читаем, да, кто-то нам пишет даже письма, мы все читаем. Спасибо, и как бы, да, то есть мы продолжим вещать в данной ситуации и продолжим как-то освещать эти события. По крайней мере, то есть как бы мы не будем претендовать на то, что на какой-то такой новостной ресурс, но мы, по крайней мере, можем освещать, как это выглядит из собственно, тех мест, где мы находимся, и как это вообще, что это происходит. Мы стараемся помогать на земле, так скажем, воюем у станка. Поэтому ну, вы можете в том числе на нас рассчитывать. Ребят, держитесь, все будет нормально, я уверен. Я все еще верю, что закончится переговорами, миром, как минимум остановится все это дело. Посмотрим, будем надеяться. Спасибо и до новых встреч. Пока-пока.